Сам издат. Рождение хроники текущих событий. Черта подведена. Никаких новых материалов больше не будет. Ни фотографий, ни киносъемок. Дальше начинается работа исследователей, которые, роясь в архивах, находят по листочку то, что прежде было мусором, а теперь становится библиографическим объектом, редкостью, драгоценностью, фактом истории. Совершая глубокие раскопки в шкафах и в папках, я нашла потрепанные самиздатские книги и самодельные книжечки стихов, которые дарила мне Наташа. Поэму «Горы» Цветаевой, «Реквием» Ахматовой, ее собственные стихи, рукописные или машинописные, собранные в тонкие сборнички. Про эти сборнички вспоминает Таня Борисова. А свои стихи Наташка оформляла в такие маленькие книжечки, размеров поллиста А4, сама печатала, дарила их друзьям. И обложки она делала, вырезая их из журнала «Польша». Она как-то так вырезала из обложки, что не видно было ни названия журнала, ничего такого, что бывает на обложках. Как будто там была какая-то живопись, чего в реальности на этих обложках не было. И так она брошюровала книжечки и дарила друзьям. И очень элегантные были эти сборники. Нашла и я Наташины письма. А сколько рукописей и машинописей пропало в архивах КГБ, уничтожено самими авторами. Таня Борисова вспоминает об одном таком романтическом, а не конспиративном случае сжигания писем. «У нас семья филологов, все работают в архивах, то есть понимают, что такое документ. Еще до 1968 года мы с Наташкой писали друг другу письма. Если я уезжала куда-то на лето, или она была в Ленинграде, и дурынды. Мало ли, что писали друг другу в письмах. И однажды я говорю Наташке: «Наташка, я не хочу, чтобы это все оставалось в архивах. Я тебя очень прошу, давай сожжем эти письма». Ну, молодые. Мало ли глупостей понаписали. Потом куда-нибудь попадет, и будут про нас болтать, бог знает что. Она говорит: «Давай». Потом время прошло, она говорит: «Я все твои письма сожгла». Я говорю: «Знаешь, а я твои нет». Она: «Как тебе не стыдно?» Я отвечаю: «Наташ, я простой человек, а ты великий поэт. Что же я твои письма буду жечь? Что, я ненормальная, что ли?» Но она, надо сказать, легко это пережила. Но уничтожены и сожжены были не только девичьи письма. В те годы погибло множество документов более важных, документов о преступлениях режима. В те годы архивы были под замками, добраться до них было невозможно, а часть документов была уничтожена в самих архивах. Логика истории такова, что в памяти остается только то, что задокументировано. Устное творчество ненадежно, хотя изредка исследователям удается установить исторические факты, апеллируя к народной памяти, иногда в самых причудливых формах, отражающей подлинные события. Хроника текущих событий. Первым редактором которой была Наташа Горбаневская, фиксировала события, которые власть пыталась скрыть. Вытаскивала на свет преступления советского режима против человека и человеческого достоинства, нарушение права человека на свободу мнения, на свободу высказывания. Хроника выступала против узаконенного беззакония. Сегодня настало время предпринимать усилия, чтобы сохранить в нашем обществе память о самой хронике. Прошли годы и десятилетия, но по-прежнему право человека на полную информацию о том, что происходит в стране, на критические высказывания, без которых невозможно никакое развитие общества, попирается. Людмила Улицкая.